Глава 7. В излучине реки есть десяток домов. Удобный спуск к воде не только для людей, но и скота. Дорогу Ютлану перегородили важно шествующие и с достоинством переговаривающиеся гуси. Целое стадо. Старший гусак остановился и с предостережением шипел на чужаков, пока стадо не миновало дорогу. Ютлан проводил их взглядом. Страстно захотелось покинуть седло и нырнуть в холодную воду. Смыть пот и грязь. Но вздохнул. И, стиснув челюсти, направил коня по улочке между домами. 5 на одной стороне, 5 на другой. Детишки висли на плетеных заборах и с любопытством разглядывали незнакомца. Женщины горбятся в огородах, мужчин почти не видно. Это понятно, в поле и в ближайших лесах. Только на крыльцо самого последнего дома вышел старик, приложил ладонь козырьком к глазам. Ютлан ощутил, что его рассматривают с нескрываемым интересом. Старик смотрел внимательно. Наконец покачал головой. По губам скользнула улыбка. «Ты прибыл издалека». Ютлан ответил без приязни. «По той дорожной пыли, что на мне и даже на хорте понять нетрудно». «На вид тебе 16, продолжил старик, «а то и 18, но на самом деле тебе нет и 14. Ютлан поморщился. «А это откуда видно?» «Артанская стать», — сказал старик. «Артанская гордость. В посадке, взгляде». «У нас, Артан, до 14 лет брать оружие в руки нельзя. Вот только лук. Хм». Ютлан ответил недовольно. «Это не боевой лук. Охотничий?» «Да». Старик скользнул внимательным взглядом по луку. «Тогда ты хороший охотник. На обед настрелять удается», — буркнул Ютлан. «А на продажу?» Ютлан сдвинул плечами. «А зачем?» «Так-так», — сказал он. «Значит, в деньгах не нуждаешься». «Или не интересуют?» — уточнил Ютлан. «А что интересует?» Ютлан помедлил. Старик непрост. Выглядит бывалым, знающим, наверняка здешний староста или кто-то из важных старейшин. «Я хотел бы знать», — сказал он медленно, памятуя напутствие Рокоша о длинных речах, «проезжал ли здесь некий всадник, необычный всадник?» Старик ответил медленно, как показалось Ютлану, с некоторой осторожностью. «Всяк человек необычен», — Ютлан буркнул. «Чем? Они все одинаковые, как муравьи». «Ого», — произнес старик. «Ты не они, да?» Лицо его было обманчиво спокойно, глаза прищурены, а голос прозвучал слишком равнодушно, словно разговор шел о погоде. Ютлан вовремя удержал на языке готовый ответ, что «да, он не они», пожал плечами и постарался держать голос таким же, как и начал разговор. «Я тоже они, но я еще и странствую. Есть такие муравьи, знаешь?» «Знаю», — ответил старик. «Но такие муравьи странствуют большими группами». «Я и есть большая группа», — сказал Ютлан. «Ладно, старик, я вижу, ты ничего не можешь сказать. Или не хочешь. Я поехал дальше. Прощай». Он повернул коня. Тот сделал 2 шага, как сзади раздался голос. «Ты слишком торопишься, герой. Да и не стоит ехать в ночь. Ты проделал длинный путь. Твой конь покрыт пылью так, что не видно его масти, а пес исхудал в дороге. Отдохни у нас. Мы не богаты, но еды у нас хватает. Найдется зерно для коня, даже сладкие кости для собаки». Ютлан ответил вежливо. «Вообще-то да, спасибо. Ты прав, мы в самом деле все трое очень устали». Он соскочил, как заметил старик, легко, очень быстрый в движениях, жилистый, хотя и в самом деле усталость заметна даже в посадке. «Как зовут тебя, юноша?» Голос его звучал так, словно старик все-таки считает его мальчиком, но из вежливости называет парнем. Все молодые стремятся поскорее вырасти и стать мужчинами. «Ютлан», — ответил он. «Ютланд», — повторил старик задумчиво. «Хорошее имя». «Ютлан», — поправил он. «Меня зовут Ютлан». Старик кивнул. У глаз проступили мелкие лучики улыбки. «Необычное имя и какое-то утлое. Ты с ним кажешься слабым. Но если ты покинул дом и отправился в путь, ты заслуживаешь более твердого имени. К примеру, Ютланд. Звучит намного лучше». Ютланд сдвинул плечами. «Ютланд, так Ютланд. Какая разница? Не имя красит человека, как говорил мой дед». «Вот и славно», — сказал старик. «Разве в ваших краях не меняют имя, когда становятся взрослыми? У нас так делают по нескольку раз за жизнь, когда, например, человек хочет начать жизнь заново. Отведи коня вон в тот сарай, там свежее сено и ключевая вода, а сам помой руки, иди в дом и садись за стол». Ютлан отвел коня в сарай и сам подсыпал из ящика в ясли крупнозернистого зерна. Подумал, что он уже в какой-то мере стал взрослее. Так что, может, в самом деле, если не поменять имя, то сделать его тверже? В Артании тоже есть этот обычай, но его постепенно забывают. Когда вышел, старик уже ждал снаружи. «Ютлан», — проговорил он медленно, словно пробуя имя на вкус. От слова «ютлый» — «утлый». «Но раз ты решился покинуть родные земли, то ты уже не слабый. Я все думаю насчет имени. Ютланд теперь подходит больше. Это значит «скала, опора». А меня зовут Бурый. Кстати, что у тебя за пес? Никогда не видел такой породы». «Издалека», — ответил Ютлан. «Да это видно», — произнес старик задумчиво. «Ты ее не кормишь, что ли? Таких худых я еще не встречал». «Она всегда такая. И глаза всегда красные». «Всегда», — отрезал Ютлан. «И хватит о псе, а то и у меня глаза тоже станут красными». В доме Бурова чисто и опрятно. Его тихая и приветливая жена быстро собрала на стол незамысловатой деревенской еды. Ютлан с удовольствием вытянул гудящие ноги и ел с таким аппетитом, что Бурый довольно заулыбался. «Хорошо, когда так едят», — сказал он одобрительно. «Говорят, что кто хорошо ест, тот хорошо и работает. А ты работу случаем не ищешь?» Ютлан вспомнил Валдая. Тот настойчиво советовал прожить где-то среди незнакомых людей тихо и мирно год. Научиться ладить с окружением, чтобы вернуться уже другим человеком. А это село как раз такое дальнее и дикое. Никто даже имени его не слышал. Он встретил вопрошающий взгляд старика. Еще раз подумал. Но все дела одинаковы. Что искать? «Ищу», — ответил он. «У нас ее выше головы», — довольно пояснил Бурый. «Наша деревня, как на грех, слишком близко от больших дорог. Всего через лес пройти, и там дорога. Молодым парням велик соблазн поискать счастье в городах. Уходят, но мало кто возвращается. Потому у нас девок на выданье тьма, а вот женихов...» «Я останусь», — прервал Ютлан. «Работы не боюсь, кони меня слушаются, волки боятся. Я могу как ломать, так и строить. Или хотя бы подносить материалы тем, кто строит. И да, отныне зовите меня Ютландом». Он выполнял любую работу, которую ему поручали. А когда, чтобы то ли проверить, то ли посмеяться, давали работу чисто женскую, делал и ее так же старательно. Женщины тоже посмеивались, но заступались за него. «Еще подросток, чего хотите?» Однажды послали помочь на расчистке леса, где мужчины расширяют пашню. Женщины и подростки обычно собирают там срубленные ветви. Он выполнял и эту работу, пока однажды один из мужиков, измучившись с неподдающимся корнем, не попросил помочь. Ютланд взялся за пень. Все видели, как напряглась его спина. Плечи раздвинулись, а ступни начали погружаться в землю. Корни затрещали, земля вспучилась, будто оттуда полезли, разбуженные ливнем и громом, исполинские дождевые черви. Пень противился, однако мужик и Ютланд все же вытащили. Ютланд тут же выпустил из рук, а мужик с торжеством бросил пень на кучу свежей земли и устало принимал поздравления. С того дня этого подростка с его невероятной силищей посылали помогать корчевать, что он делал так же старательно, хотя всей мощи Ютланд старался не выказывать. Матери начали поглядывать на него с интересом. «Выдать за такого дочь, девка будет как за каменной горой. Хоть угрюмый и неразговорчивый, но не дрочлив, не пьяница, трудится с утра до ночи, никогда не отказывается от работы. Бурый не нахвалится на работника, уже смотрит как на приемыша, члена своей семьи». Однажды он вернулся с поля, усталый и голодный. А с другого конца в село с гиком и свистом ворвался отряд всадников. Одни, побросав коней, сразу же бросились в дома, требуя пить и есть, другие с хохотом начали хватать молодых женщин. Ютланд прошел мимо, не его это дело, как вдруг одна из девушек отчаянно закричала: «Ютланд, Ютланд, помоги!» Он оглянулся. Двое хохочущих чужаков тащат в сарай Ксану, молоденькую девушку, всего на 2-3 года старше, чем он. Она часто ему улыбалась и строила глазки. Один из чужаков в нетерпении начал сдирать с нее платье. Ютланд подбежал и ухватил его за руку. «Не трогай ее!» Мужчина оглянулся с изумлением, попытался выдернуть руку, но Ютланд не отпустил. Их взгляды встретились. Чужак прошипел люто: «Сопляк, ты что о себе возомнил?» Он с силой ударил подростка по лицу. Голова Ютланда мотнулась в сторону, и сразу же вспыхнул гнев, горячий и страшный. Он стиснул челюсти и проговорил сквозь зубы: «Я же сказал, оставь!» Мужчина ударил его по лицу снова. Ютланд смотрел ему в глаза ненавидяще, пытался удержать в себе гнев, но тот уже перетек в лютую, сладостную ярость, когда все можно и все позволено. Перед глазами поднялась красная пелена. Он пытался отступить и выйти из этого состояния, но не успел. Горячая волна накрыла его с головой. Очнулся он весь залитый кровью. Быстро оглядел себя. Руки-ноги целы, ничего не болит, только всего трясет так, что зубы стучат, а по телу пробегают судороги. С головы до ног в крови, но чужая. По улице всюду зверски изуродованные трупы в лужах крови. У многих оторваны руки, головы, у кого-то разворочена грудь. Из одного безжалостной рукой выдернуты внутренности. Клубок кишок расползается сизой грудой рядом. Кто-то выглянул из дома, увидел его и вскрикнул дурным голосом, после чего исчез так, словно и не рождался на свет. Ютланд посмотрел по сторонам. Нехорошее предчувствие большой беды нахлынуло внезапно с такой силой, что болезненно заныло в груди. Улица неуверенно пошла навстречу, покачиваясь и приближаясь то одной стороной, то другой. Из домов выглядывали люди и тут же прятались, как испуганные мыши, в норы. Бурый отыскался в доме. Он сидел в доме на лавке у окна. На Ютланда оглянулся. В глазах мелькнуло беспокойство, но произнес довольно спокойно. «Ютланд, теперь понимаю, почему ты уехал из родных мест. Пойди смой с себя все это. Вон таз с водой». Ютланд торопливо плескал в лицо холодную воду. Она едва не шипела на его раскаленном лице. Превращалась в пар. Наконец он опустил туда голову и держал, пока хватило дыхания. На лице Бурова сочувствие перемежалось с чем-то вроде испуга. Но не за себя, а как будто он переживает за него. Сердце Ютланда болезненно сжалось. Он спросил глухо. «Я много натворил?» Бурый кивнул. «Ты убил всех чужаков. Но если бы просто убил...» «А что я делал еще?» Он спросил упавшим голосом и замер в ожидании недоброго ответа, что изменит всю его жизнь в этом мирном селе среди хороших и добрых к нему людей. Бурый сказал устало. «Ты отрывал им руки и ноги, ты разбивал кулаками головы, а у старшего вырвал из груди сердце и на глазах у всех съел». Он запинался на каждом слове, словно не хотел говорить, но приходится. Другие вообще прячутся, и правды не скажут. Ютланд поправил горько. «Сожрал». «Сожрал», — согласился Бурый. «Сожрал радостно, с диким хохотом, что вообще-то напугало, да. И печень тоже выдрал и сожрал. Народ в ужасе. Ты нас защитил, но теперь тебя будут бояться больше, чем подобных чужаков-насильников». Ютланд повесил голову. «Я понял. Уеду прямо сейчас». «Сейчас уже вечер», — возразил Бурый. Но по его голосу Ютланд ощутил, что старик обрадовался. «Нечего на ночь глядя. Отдохни, выспись, наберись сил». «А сельчане?» — спросил Ютланд. «Всю ночь продрожат». Бурый отмахнулся. «Перетерпят. Только о себе думают. А тебе сейчас горше, чем всем нам. Пойдем, сменишь одежду, а то как мясник после 3 суток работы». Алац идет ровным галопом. Так он может целыми сутками. А молчаливый хорт мчится впереди ровными механическими прыжками. Раннее утро озарило солнцем верхушки деревьев. Воздух еще холодный, но солнце, едва скользнув к небу, начало прогревать голову, плечи, руки. По обе стороны дороги клубится сырой пар. Глубокие тени собираются под раскидистыми деревьями, но и они укорачиваются по мере того, как солнце поднимается выше. Ютланд смотрел вперед строго и сурово. После молчаливого изгнания из сельской общины горечь долго и зло разъедала внутренности. Но весь день несся по холмам и долинам, заночевал во овраге и к утру ощутил, что осталось только чувство неуверенности перед огромным и чуждым миром. Однако другие как-то уживаются. Он дважды останавливался перекусить и напоить коня с хортом. Стрелял по дороге то, что можно продать. Снова и снова напоминал себе, что на этот раз надо держаться, как все, как он и жил в том селе, пока не напали те сволочи. Далеко впереди, в сторонке от дороги, расположился под сенью десятка раскидистых деревьев небольшой караван. Работники как раз снимают с навьюченных коней тюки, ведут животных к небольшой речушке вблизи, а другие спешно ставят объемистый шатер. Кто-то уже разжег костер. Самое легкое дело, там начали рубить мясо. Ютланд смотрел настороженно. Это же куявы, видно издали. А с ними хоть и нет войны, но все-таки ненависть кипит в сердце каждого артанца. Он решительно повернул коня в сторону лагеря. Там заметили одинокого всадника. Двое схватили оружие и встали на дороге. Остальные занимались своим делом, только поглядывали с интересом. Ютланд вскинул руку. «Я с миром». «Мы тоже», — — ответил один с оружием. Он уже рассмотрел, что на худом коне такой же худой мальчишка. Сунул меч в ножны. «Будь гостем, раздели наш хлеб». «Спасибо», — поблагодарил Ютланд. Он въехал в середину лагеря. Из шатра вышел крупный, массивный мужик с выпирающим брюшком, похожий на ушедшего на покой кулачного бойца, весь еще налитый звериной мощью, быстрый в движениях, несмотря на массу тела, весь в движении. Темно-красные волосы густо падают на плечи, усы вплетаются в бороду, а та мощно ложится на грудь, так что шеи не видать. Но Ютланд не сомневался, что и шея у купца бычья. В белой рубашке, подпоясанной красным поясом, ворот тоже пышно расшит красным. На плечи наброшена легкая волчевка, но вряд ли полы сойдутся на таком брюхе и нехилой груди. Глаза живые и острые. Сразу охватил взглядом Ютланда на черном худом коне. Заметили и такого же худого пса с голодными глазами. Ютланду почудилось, что купец сразу как-то подобрался, насторожился, но ничего не сказал, только зыркнул остро. Он ожидал от него громоподобного рева, но взгляд у купца стал масляно-добрым, улыбочка сладкой, а голос прозвучал так, словно заговорила большая катка тягучего куявского меда. «Привет доблестному артанину», — сказал он протяжно. «Я всегда говорил, что и наших мальцов надо учить раньше ездить на конях. По делу мыкаешь или отделал и тыш?» «Просто увидел вас», — ответил Ютланд. «Интересно стало». Купец сказал добродушным голосом. «Меня зовут Крумта. Вот уже 40 лет вожу караваны. Как в Арсу, так и везде. В Арсе каждый сезон заключаю сделки насчет поставок на мои склады вашего знаменитого зерна. При дворе царя меня принимают весьма охотно. И еще я один из самых почетных участников гильдии торговцев Троицарствия». Ютланду почудился неясный намек в словах, что бывал при царских дворах, а это значит, мог его видеть тоже. Но купец на то и купец, не выдаст без заметной выгоды для себя. Сейчас улыбается и держится, как с обычным покупателем. Один из богато одетых мужчин прошел мимо к костру, оглянулся. Ютланд увидел злой взгляд. «Крумта», — сказал мужчина, — «что ты распинаешься перед подростком, да еще артанином?» Крумта усмехнулся. «Да вот такой я, распинаюсь. И как-то стал тем, кем стал. А ты все еще помощник младшего купца, верно?» Мужчина засопел и отвернулся. Крумта взглянул на коня Ютланда, где так и остались навьюченные мешки. «Может быть, что-то хочешь купить? Я такой, могу и в дороге торговать. Как тебя зовут, кстати?» «Ют», — ответил Ютланд. «Меня зовут Ют». «Ют», — повторил Крумта с одобрением. «Хорошее имя. Каждый десятый между Куявией и Артанией — Ют. Даже в Вантите, говорят, Ют на Юте ездит и Ютом погоняет». «Не знаю», — ответил Ютланд. «Я простой пастух. Никаких вантитов не знаю». Крумта отмахнулся. «И не стоит. Они там в собственном соку варятся». «Я хотел бы кое-что продать», — сказал Ютланд. Крумта ответил с тем же добродушием. «Показывай». В отличие от других купцов, он принимал всех. Даже у этого мальчишки может оказаться что-то ценное. Ну, там украл у более удачливого, подобрал. Случайно наткнулся на монету древних. Ютланд вернулся к коню за мешком, а потом высыпал содержимое под ноги Крумте. Тот даже отступил, потом с загоревшимися глазами начал рассматривать добычу этого странного мальчишки. Клыки и когти степных и лесных волков, в том числе самого опасного среди них, волка-людоеда, шкура вепряка, чешуя молодых зедр, жвалы гигантских муравьев, в том числе могучих воинов и даже адских, рога туратора, перья жутеня, ценнейшая шкура даргосского шакала, ее не пробивают даже стрелы героев, уши десятка рысей, метательные ножи волколаков-мародеров. «Ого!» — воскликнул он. «Даже пластины чурпыра?» «Как ты сумел? Впрочем, неважно, не отвечай, не хочу и знать. Сколько ты хочешь?» «Мне нужна еда на неделю», — сказал Ютланд, «и я хотел бы провести эту ночь под крышей». «Договорились?» — вскрикнул Крумта довольно. «Вон туда, дальше по дороге, как ты и ехал, сразу за тем холмом небольшой городок. Езжай, я дам записку. Тебе дадут лучшую комнату, а мешок с едой принесут прямо в твою комнату». Ютланд кивнул. «Спасибо, договорились». «Счастливого отдыха», — пожелал Крумта. Он аккуратно собрал мешок, свернул и подал Ютланду. Уговаривать приходить еще и приносить добычу только ему не стал. Так делают разве что новички в купеческом деле. Главное — выказать уважение покупателю, дать ему почувствовать себя важным. А там и сам придет именно к тебе, минуя других купцов, машущих ему из своих лавок руками. Мужчина от костра посмотрел завистливым взглядом. Крумта усмехнулся в усы. С каждым покупателем нужно обращаться как с очень важным человеком. Среди них в самом деле могут оказаться даже очень важные, как вот этот, с ценнейшей добычей, которую сам ценит не слишком высоко. Ютланд по дороге обратно еще раз взвесил мешок с едой в руке. Слишком тяжел, слегка встряхнул. Там тихо звякнуло.